которым должен выступить по радио Вячеслав Михайлович Молотов. «Почему не Сталин?» — удивился я. «Его просили, но он решительно отказался», — объяснил Алексей Николаевич. «Он заявил, что сейчас ему нечего сказать людям. Пусть, — говорит, — нарком иностранных дел». Иосиф Виссарионович дал понять, если о войне скажет Сталин, война станет необратимым фактом, если Молотов, еще что-то можно поправить. Значит, он надеется. Он не хочет упустить ни одного шанса. И еще. Поскребышев на секунду задумался. Боюсь, что он простудился после бани. Сел голос. Вы сами поймите. Поскребышев ушел в кабинет, оставив меня в растерянности. То, что он сказал, было, мягко говоря, неприятно услышать. Иосиф Виссарионович простыл. Нет, не баня тут виновата. Я достаточно хорошо знал симптомы определенного сталинского состояния. До той минуты во мне преобладало ощущение перелома, крутых перемен, когда прошлое, привычное, вдруг отсекается и грядет новое, неизведанное. Все делится на до и после. Но едва услышал слова Поскребышева, это щемящее ощущение сменилось нарастающей тревогой за здоровье Сталина. Возможен психический срыв. Алексей Николаевич принес из кабинета проект указа Верховного Совета о проведении мобилизации, подготовленной Наркомом обороны. Сталин, бегло прочитав проект, не высказал своего мнения, а положил бумагу на условленное место на своем столе. Поскребышев знал, в таком случае надо срочно и быстро проконсультировать документ. Иногда это делалось по телефону, а на этот раз Сталин распорядился заранее пригласить меня в связи с указом и для совета по другим могущим возникнуть вопросам. «Желательно за 20 минут», — сказал Поскребышев. «Постараюсь». Я достаточно хорошо знал мобилизационные принципы и соответствующую документацию старой армии, затем периода гражданской войны и последовавшего мирного времени. Прочитав проект, сразу понял, что составлен он торопливо и далеко не во всем соответствует сложившейся обстановке и нашим реальным возможностям. Составлен по принципу «лишь бы отреагировать, лишь бы принять меры». Что такое призвать под ружье сразу 15 возрастов по всей стране? Около 15 миллионов мужчин самого активного возраста. Зачем столько? В течение месяца наши вооруженные силы могли принять в себя формирование в первой очереди 5-6 миллионов. Это больше, чем вся германская армия. А еще 10 миллионов будут болтаться без толку, забивать формировочные пункты, транспортные артерии, потреблять на досуге казенный харч, вместо того, чтобы приносить прямую пользу на заводах, на сенокосе, при уборке урожая. Их надо призывать не агулом, создавая сумятицу и беспорядки, а по мере необходимости. Кстати, такой подход к делу не утратил значения и теперь, когда пишу эти строки. Тем более, что мобилизационная готовность с наличием соответствующих запасов и резервов промышленности в ту пору была у нас значительно выше, чем при Хрущеве или при Брежневе. Чем дальше, тем хуже. Политики начали торговать нашим военным преимуществом, заслуживая сомнительную популярность за рубежом. Для наших врагов, чем мы слабее, тем лучше. Возникне вновь крайняя ситуация, мы бы оказались гораздо менее готовыми к отражению врага, чем в 1941 году. Болтовнёй и уговорами врагов не остановишь. Я тогда внес несколько существенных поправок